То есть ты готов сотрудничать? Слушай, хорош уже выеживаться. Они реально заявятся с минуты на минуту. Выкладывай быстрее. Ладно. Слушайте, дети мои, и учитесь, пока папка жив. Глава третья. А вот легионеры, в отличие от нас, прибыли ровно в 16:00. Нет, специальный хронометраж, типа носок левого ботинка основного супостата, показался из-за угла без 12 секунд 4, а на дистанцию развлечения запаха изо рта он притопал ровно в 16:00, не вел. Но когда Руденко ступил на тень от баскетбольного щита, под которым я томился в ожидании, мои командирские показывали ровно 16:00. Пунктуальные товарищи, ничего не скажешь. Привет вам, наследники славы павшей империи. Добрый день. Руденко остановился в метре от меня, руки не подал. Это, между прочим, и ваша империя тоже. Сопровождение. Пара невысоких, крепких хлопцев, наверняка питерцы, наших я всех знаю, встали по обеим сторонам от старшего и чуть сзади. Руденко и хлопцы одеты одинаково. В просторной серой ветровке с капюшонами, литера «Л» на спине и груди. Темно-серые джинсы и тяжелые серые кроссовки, не пойми какого производителя. Одежда вроде бы сугубо гражданская. Но когда встречаешь двух и более легионеров разом, становится понятно, что это своего рода униформа. Не исключаю, что закупают централизованно, как в армии, а ветровки вообще шьют на заказ. А я не про Россию. А про что? Про Рим? Легион, сугубо римское изобретение. Понятно. Общаться будем? Разумеется. За этим, собственно, и пришли. Ну так, Руденко кивнул в сторону противоположного щита и недобро прищурился. Позови, что ли? Босс, похоже, нас не заметил. Да нет. Босс у нас очень даже наблюдательный и интуитивный, можно сказать, спиной чует. Просто на сей момент у нас такая диспозиция. Федя пробивает штрафные, Рома на подборе, чтобы Федя не бегать за мячом, и стоять все время спиной к нам. А Борман, упрятав разноцветное личико в капюшон толстовки, стоит правым боком к нам в дальнем углу площадки. Да пусть себе бросает. Я небрежно плеснул ручкой в сторону Феди. Думаю, мы с тобой сами справимся. Давай, излагай. «Не понял», — Руденко сурово нахмурился. «Это вы что, таким образом нас в стойло ставите?» «Нет, мы таким образом субординацию блюдем», — я доброжелательно улыбнулся. «Вождь ваш будет? Нет?» «Он на выезде, не вернулся еще». «Ну вот, поэтому мы и пришли вдвоем». Федя вообще надеялся, что Усольцев сам подъедет, сообщил я, подпустив в тон тщательно выверенную порцию укоризны. Но нет, так нет. Думаю, мы с тобой тоже не последние люди в наших организациях. Сами разберемся. Руденко испытующе глянул на меня, перевел взгляд на Федю и, крепко наморщив лоб, взял тайм-аут на 7,5 секунд. Во взгляде комиссара легионеров отчетливо читалась напряженная работа мысли. «Да можешь не напрягаться, коллега, все продумано. Мы ведь тоже не лаптем щи хлебаем. Пиво, гульки и прочие шалости — это все наносное. А вообще-то мы педагоги по профилю. То есть отдаленно знакомы с психологией и системным анализом. Насчет субординации расчет 100-процентный. Идиотизмом это может показаться кому угодно, но только не легионерам с их фирменным подвывихом по части командования, дисциплины и чинопочитания. Прогноз по отсутствию Усольцева процентов на 95. Дело щекотливое. Обернуться может по-всякому. Потеря репутации. Да плевать на все. На Ковдыню, Минхерц, Славянофюрер. И развязывание тотальных боевых действий в списке перспектив развития наших взаимоотношений едва ли не на первых позициях. Так что разумно и грамотно поручить все заму. Ежели вдруг что-то где-то не срастется, всегда можно будет сослаться на его недотепистость, некомпетентность и с отческой мудростью поправить ситуацию. Иными словами, будет определенно свобода для маневров. А вот что совсем непродуманно, Федя в зоне штрафного броска. Каюсь, коллега, это экспромт. Федя умеет нависать и возвышаться. Это такой особый дар. Не всем дано, знаете ли. Мы с ним одного роста, 1,78 м. Я в два раза тоньше, так что по логике должен казаться выше, верно? А вот и неверно. В данном случае закономерности не работает. Федя кажется выше. Выше, больше, крупнее и смотрит всегда сверху вниз. Как взыскательный дядька-кондуктор на зайца-карапуза. А ну-ка, покажи билет, мелочь пузатая. Это не просто мои личные впечатления. Много лет наблюдая, как Федя общается с другими людьми, я заметил, он нависает и непроизвольно доминирует над подавляющим большинством мужчин, пребывающих в орбите его жизнедеятельности. Что интересно, рост здесь особой роли не играет. Даже если это двухметровые баскетболисты, все равно будет нависать и доминировать. Этакий безусловный альфа-самец, которому природа-мать ненароком отпустила избыточную дозу лидерской харизмы. Ах да, чуть не забыл. Женщин это не касается. С женщинами наш альфа совсем другой. Руденко сантиметров на 5 ниже меня. Это я еще в первый раз заметил, когда мы с ним за ренегатов беседовали. Усольцев, кстати, примерно такой же. Они и по комплекции схожи, этакие крепыши-коротыши. Впрочем, для меня любой, кто ниже меня, коротыш. А для Феди, как я уже сказал, рост особого значения не имеет. Над первыми лицами легиона он нависал бы, будь они даже по 1,90 м. Вот на этом и строился первоначальный расчет. Привет, привет. Где Усольцев? Нету. Но даже какой занятой товарищ ваш вождь. Могли бы предупредить, Димон один бы пришел. Ладно, излагай. А дальше стой себе и нависай. Мудро смотри с ироничным прищуром и таким ненавязчивым подтекстом. Ты, конечно, болтай, птица-говорун, но не забывай, скотина, кто тут альфа и в какой стороне травматология. Ну, а я под сенью этого утеса в два счета обрешал бы все вопросы.